Глава 46. Настя. 4 месяца спустя. Кружусь перед зеркалом, внимательно изучая свой заметно выступающий живот. Так здорово быть беременной и наблюдать за изменениями в своем организме, чувствовать своего ребенка и ощущать его пока что еще едва ощутимые пинки. И так безумно жаждать с ним встречи. Точнее, с ней. На днях мы узнали пол ребенка. У нас с Владом будет девочка. Он очень обрадовался, признавшись мне после, что мечтал именно о дочке. А мне на самом деле было все равно, кто именно у нас будет. Я уже безумно любила этого малыша, едва он зародился во мне. Когда вспоминаю, что хотела от нее избавиться, так становится дурно лишь от одной мысли, что сейчас я могла быть одна, без своей малышки. Еще я очень благодарна Дашке. Хоть поначалу и злилась на нее за то, что полезла не в свое дело. Потом я, конечно же, остыла и попросила прощения у подруги. Но все же она внесла значимый вклад в наши с Владом дальнейшие отношения. Вполне возможно, что я бы так и не осмелилась сказать ему о беременности и переживала бы все эти прекрасные моменты в одиночестве. Наши отношения с Владом особо не сдвинулись с прошлой точки. Он все так же нежен и ласков ко мне, заботится и исполняет все мои прихоти, это очень приятно. Я чувствую, что он тоже очень ждет нашу девочку, имя которой мы еще не успели придумать. Но на этом все. Ни слов любви, ни предложения стать его женой. Ничего этого я так и не услышала. А может, просто еще не время, и он до сих пор не созрел? В любом случае, у моей малышки есть и будет рядом любящий отец. А это главное. Я решила больше не терзать свою душу и сердце, пустив все на самотек. Как будет, так будет. Судьба сама все решит. Еще я отчаянно приказываю себе не привязываться к Владу слишком крепко и не падать в омут с головой. Но по итогу все наоборот. Кажется, что с каждым прожитым вместе с ним днем я еще сильнее проникаюсь к нему нежными чувствами. «Мне пора». Влад аккуратно прижимается ко мне сзади, положив обе ладони на мой живот. «Что у тебя сегодня по плану?» «На сегодня у меня один заказ. Небольшой тортик на детский день рождения. А потом я свободна». Игриво отзываюсь я, заведомо находясь в предвкушении. «Уже знаю, что если Влад спрашивает о моих планах, значит, он что-то задумал». «Сегодня приедет дизайнер. Уже решил, в каких тонах будет детская для нашей малышки?» Влад осторожно прикусывает меня за ушко, и я вся вспыхиваю от его ласк. «Точно не розовый!» Смеюсь я, желая избежать навязанных обществом стандартов о том, что у девочки должно быть все розовое. «Постараюсь успеть к ее приезду. Выберем вместе. А если нет, то ничего страшного. Я полностью доверяю твоему вкусу». Влад коротко чмокает меня в губы и отстраняется. У двери решаю его остановить. «Влад!» Он поворачивается ко мне, и я ловлю его мягкий, полный нежности и тепла взгляд. Он всегда так смотрит на меня, когда разговор касается нашей будущей дочки. «Спасибо тебе за все!» Тихо проговариваю и чувствую, что должна это сказать именно сейчас. «Тебе не за что меня благодарить. Моя прямая обязанность – делать все для своих девочек», – произносит Влад, сияя обаятельной улыбкой, от которой у меня внутри все тает. Он уходит, а я принимаюсь за работу. Мне удалось за эти месяцы приноровиться к выпечке еще сильнее и немного раскрутиться. Я даже начала брать заказы на выпечку тортов. Я настолько прониклась любимому делу, что даже не представляю себя без него. Были такие моменты даже, что я могла целыми днями торчать на кухне, не рассчитав свои силы и взяв несколько заказов сразу. Влад, конечно, ругал меня за это и настаивал на том, чтобы я и вовсе перестала заниматься выпечкой, потому как живот растет, и я должна больше себя беречь и отдыхать. Но по итогу мы с ним сошлись на том, что я буду брать не более 3 заказов в неделю, чтобы и себя сильно не перегружать, и продолжать получать удовольствие от любимого дела. Мне нравится, что в любых таких вопросах он всегда идет мне на уступки, и я очень ценю его за это. Закончив украшать милый тортик голубого цвета с декором из разноцветных машинок, отправляю его в холодильник. Услышав хлопок входной двери, решаю про себя, что пришел дизайнер. Наспех вытираю руки и выхожу из кухни. Вижу перед собой довольно яркую и эффектную шатенку. Стройная, высокая, по взгляду сразу видно. Уверенная в себе на 100%. Не знаю даже, зачем я так тщательно ее рассматриваю. Наверное, такие женщины привлекают внимание каждого, кто на нее посмотрит. «Добрый день! Вы дизайнер?» Начинаю я первая, так как девушка оглядывается по сторонам, стоя спиной ко мне. Стоящий рядом с ней большой чемодан заставляет меня заподозрить неладное. Сердце словно чувствует беду, начинает быстрее биться, а от волнения на лбу выступает испарина. «Может, там просто весь ее арсенал хранится, а я уж тут панику навожу?» Но то, как плотоядно улыбается особа, едва только она замечает меня, дает сразу мне понять, что она вовсе не та, кого я ждала. «Добрый день, Настя!» «Нет, я не дизайнер. Я Анжелика, жена Влада».